Глава 16. Секрет из прошлого. Полы в гостиной на первом этаже натерли воском. Восточные ковры выбили. Диванные подушки просушили у жаркого пламени камина. В столовой миссис Стелвард, несмотря на то, что она и ее супруг полдня провели на похоронах, перебрала всю посуду, предназначавшуюся для больших приемов, и отполировала столовое серебро. Теперь в комнате с трудом можно было почувствовать запах сырого дерева и плесени. Едкий аромат чистящего средства перебивал все. Клои, прихрамывающая на правую ногу, была вынуждена переобуться в некогда белые кроссовки, покрытые отметинами и царапинами. Джулия всегда удивляла, что подруга никогда не стремилась сохранить приличный вид своей обуви и будто нарочно наступала в лужи и била носком о бордюры. Она стремительно перемещалась из одной комнаты в другую, хлопала дверьми и раздавала указания. Джулия ходила за ней хвостом, озиралась по сторонам в попытке заметить следы вторжения постороннего. Ее сильно взволновала ваза, брошенная в стену, и ей хотелось убедиться, что инцидент был делом рук живого человека. Но за дверцами шкафов, решительно распахнутых Клои, скрывались только скатерти, свернутые занавеси, деревянные шкатулки и потемневшие от времени ящики с заколоченными крышками. Из-под гардин не выглядывали чьи-то ботинки, а в тени диванов скрывалась только недовольная Кассандра, встревоженная суетой. К ужину, который экономка накрыла на просторной кухне, спустился Тимоти и попросил чашку крепкого кофе. «Итак, вечеринка!» Его кузина повернулась к парню и скрестила руки на груди. Тимоти принял из рук миссис Стелвард дымящуюся чашку, сделал глоток и поморщился. «Это должен был быть сюрприз», — улыбнулся юноша, но тут же отвел глаза в сторону. «То есть ты думал, что я не замечу, что ты превратил дом в ботанический сад?» «Сюрприз? Ну, конечно. Ты понадеялся, что если уже получишь ответы на приглашение и начнешь приготовление, я не посмею все отменить». Девушка покачала головой и бросила вилку на пустую тарелку, закончив с жареной рыбой. «И позволь узнать, когда я давала тебе позволение разбрасываться деньгами от моего имени?» Джулия отправила в рот кусочек жаркого, чтобы оправдать свое неучастие в беседе. На ее вкус блюдо было сыроватым и не хватало специй. Тимоти поковырял холодную ветчину. «Ты же знаешь, что у меня нет собственных денег. Тетя Вивиан назначила мне годовые отчисления, но их недостаточно для всех моих расходов. А уж если ты наследуешь дом, за все мероприятия полагается платить тебе». Нервно хихикнул кузен Клои и поднял на сестру боязливый взгляд. Джулия вдруг осенила, что парень переживал, что ее подруга может пересмотреть сумму его карманных денег, если все-таки загадочный Дормер не окажется его отцом. Клои фыркнула. «Как только продам Дормер Хаус, я избавлюсь от ярма главы семейства. Я оплачу твою учебу в университете. Но пора бы тебе, милый брат, задуматься о другом источнике дохода». Девушка пригрозила Тимоти пальцем. «И я запрещаю тебе вгонять моего отца в долги, которые он не сможет выплатить». Джулия поперхнулась рыбьей костью при виде упавшей челюсти парня. До сегодняшнего дня ему и в голову не приходило, что в его жизни наступит день, когда ему придется искать работу. «Но, Клои, чего же сможет добиться человек, изучающий французскую литературу, если у него нет никаких средств к существованию?» — пролепетал Тимоти. Он пытался выражаться иронично, но лицо его выдавало крайнюю степень растерянности. «Моя прелестная кузина толкает меня на пошлый путь, отрекомендованный де Мопассаном. Мне подойдет прозвище Бель-Ами, Джулс?» Примечание. Дословно «милый друг». Парень обратился к девушке, сделавшей гигантский глоток апельсинового сока, чтобы унять першение в горле и незаметно от присутствующих минутку пораскинуть мозгами. Выражение «красивый друг» Джули перевела без труда, но оно ничего не прояснило. Очередной художественный намек, который кажется Клое ясным как день. Она старается сохранить серьезный вид, но выходит так себе. Гостья Дормирхауса устала от того, что дормеры, подобно университетским приятелям Клои, подчеркивали свою образованность и принадлежность к элите. «Нет ничего плохого в том, чтобы работать и приносить людям пользу», — твердо заявила она. «Например, как мой отец. Он делает мебель и занимается ремонтом». Тимоти состроил скорбную гримасу, а Клои застыла с ножом в руке. Она намазывала маслом половину сдобной булочки. «Но ты говорила...» — начала была она, а затем осеклась. Джули густо покраснела. Она догадалась, о чем подумала ее подруга. Когда впервые зашла речь о родителях, Клои упомянула лишь о тете Вивиан, взявшей ее под опеку после смерти матери, и умолчала об опустившемся отце. Джули, в свою очередь, стесняясь своей родни, легким тоном обронила, что ее семья занимается мебельным бизнесом. Она надеялась, что в воображении новой знакомой была картина солидного мужчины в дорогом костюме, решающего важные вопросы за дубовым столом и отчитывающего подчиненных по мобильному. В реальности же ее валящийся с ног после очередного рабочего дня папа возвращался к ночи после двойной смены, насквозь пропахший лаком, потом, с пальцами, полными занос, несмотря на защитные перчатки. Мистер и миссис Тезер несколько раз порывались навестить дочь в столице, но Джули отговаривала их, как могла, придумывала отмазки одну нелепее другой. Лишь бы не пришлось провалиться под землю от стыда, знакомя подругу-аристократку с простым работягой-отцом и матерью, зарабатывавшей на жизнь тем, что присматривала за чужими детьми. Тимоти поднялся на ноги, бросил любопытный взгляд на девушку с солевшими щеками и шеей, но, на ее счастье, проигнорировал ее состояние. Миссис Телвард, будто почувствовала подступившие слезы Джули, просеменила к ней заварочным чайником и щедро плеснула в чашку ароматный напиток. В кухню протиснулся дворецкий в страшном волнении, чуть не столкнувшись с дверцей холодильника, раскрытой его супругой. «Мисс Клои, мистер Тимоти, прибыли мистер и миссис Эйвери», — выпалил мистер Стелвард скороговоркой. Оттянул душивший ворот рубашки. «Они ожидают в гостиной». Кузен Клои округлил глаза и обратился к сестре, которая с встревоженным видом лишь пожала плечами. «А где Николас? Зачем его родителям я или Клои? Пусть сам с ними разбирается. Я не выношу проповеди тетушки Розмари». «А неприкрытое презрение дядюшки Блейка, значит, тебя не волнует?» — хмыкнула его двоюродная сестра. Она отложила приборы, поморщившись, встала на ноги. Джули отметила, что вопрос о местонахождении кузена был будто бы незамечен. Дворецкий поспешил на помощь хозяйке, придержал под локоть и что-то шепнул ей на ухо. Клои несколько раз кивнула, а затем расправила худенькие плечи и направилась в коридор. Стелвард посеменил следом. «Мне, пожалуй, следует залечь на дно». Уголок рта Тимоти дернулся. Он прижал ладонь к сердцу и поклонился экономке. «Мерси, мадам». Примечание. «Спасибо, мадам». Он подмигнул Джули, набросил на плечи серый плащ висевший на крючке у двери черного входа, и удалился в сумеречный сад. «Мне тоже здесь нечего задерживаться», — подумала Джули. Между ней и миссис Стелвард повисла неловкость. Экономка не смела притронуться к оставленным чашкам и блюдцам, пока девушка не доела. Но церемонности в ней заметно поубавилось, как только Тимоти скрылся из виду. Ужинать в кухне девушке было куда привычнее и уютнее, даже несмотря на то, что комната была куда больше, чем то место, где творила свои кулинарные шедевры, как их называл мистер Тезер, ее мать. Джули чувствовала в ней себя почти как дома. Жаль, нельзя было посоветовать миссис Стелвард взять несколько уроков у Валентайн Тезер. «А вот дормерам гораздо приятнее есть в столовой», — заметила про себя девушка, вытерла руки салфеткой и оставила тарелку с незаконченным блюдом. Клои отводила глаза от миссис Стелвард, пока та суетилась у плиты и неловко ерзала на месте. «Я будто решила, что дело в больной ноге». Джули оставила экономку убирать остатки ужина и направилась в холл, чтобы подняться к себе. Ей вновь было не по себе от обнаруженного отличия между ней и наследницей Дормерхауса. Клои, наверное, ни разу в жизни даже яичницу не приготовила. Но почему-то вместо зависти Джули почувствовала жалость к подруге. Из гостиной вышла Клои спиной вперед, пятясь от круглолицей, но сохранившей фигуру невысокой женщины, которая тыкала ей в грудь пальцем. «Ты сейчас же проводишь меня к сыну, дерзкая девчонка! Если он болен, мы мигом увезем его из этого дома, где поклоняются сатане!» Голос женщины звучал пронзительно, неожиданно для человека ее комплекции. «Это все проклятые кости старой грешницы, прелюбодейки Луизы!» По выбору выражений Джули без труда узнала тетушку Розмари, уже знакомая с ее письмом сыну. Но в ее воображении она была темноволосой, как и все дормеры, чопорной и сдержанной, в элегантном воскресном платье, застегнутом на все пуговицы. На деле волосы миссис Эйвери были заметно тронуты сединой. Она убирала их в тугой низкий узел, а одежда постельных оттенков была самой простой. Юбка с узором из мелких цветочков в пол и нежно-розовая кофточка. Джули вдруг подумала, что родственница Клои нарочно носит костюм учительницы начальных классов, пытаясь заглушить свой неуемный темперамент. На лице у женщины не было ни следа косметики, но яростный румянец заливал ее щеки. «Зачем вы тогда отправили его сюда и вручили сыну ключ от самой преисподней, если я правильно запомнила ваши слова, тетя?» Усталым голосом произнесла Клои, продолжая избегать указывающего перста Розмари. За спиной супруги появилась высокая длинная тень. Мистер Эйвери, облаченный в песочного цвета костюм-тройку, висевший на нем мешком так же, как и на Никласе. Он поправил очки, соскользнувшие с длинного с горбинкой носа, и едва слышно прошелестел. «Он — наследник Дормерхауса, и вам это прекрасно известно, мисс Финч». Вытянутое овальное лицо с высоким лбом не выражало никаких эмоций. Мистер Эйвери будто не был способен на внешнее проявление чувств. «Благодаря Никласу была установлена истина. Луиза Дормер и впрямь не была верна мужу. Только столь тяжкий грех мог заставить Эйса покончить с ней и похоронить блудницу без сердца. Кузина Луна — порождение порока, отравленная ветвь дерева». Блейк Эйвери почти шептал, но в тишине холла каждое его слово звучало ясно. У мужчины был какой-то необыкновенный дар удерживать внимание слушателей, не прилагая к этому никаких усилий. «Но тетя Вивиан», — возразила Клои, Она заметила Джули, которая вновь стала свидетельницей родственного обмена любезностями, застывшую подле лестницы. «Вы совершенно правы, мистер Эйвери», — поддержала его жена, перебив племянницу. Она смотрела на него снизу вверх, подобострастно и несколько фанатично. «Вивиан не имела никакого права оставлять дом Клои, и уловка со сменой фамилии никого не одурачит. Дормер-хаус должен перейти в руки старшего мужчины в роду, в котором течет кровь дяди Эйса. И ты должна благодарить Господа за его милость, что твой кузен, как никто другой, позаботится о доме и тебе». «И какая же участь ждет Дормер-хаус? Вы устроите здесь молельный дом, приют для нуждающихся или отдадите в дар преподобному вашего прихода?» — съязвила подруга Джули, вскипая. «А меня посоветуете поскорее выдать замуж?» Джули вдруг ощутила холодок, пробежавший по ногам, а вдалеке послышались крики. «Желающих взять тебя в жены не так много, уж поверь!» — елейным тоном произнес дядя Блейк. «И прошу заметить, откровенность более невозможна. Мы не одни». Значит, ни одна Клои обратила внимание на присутствие Джули. Чета Эйвери повернулась к девушке с осуждающим видом. Благородно воспитанный человек обязательно бы оповестил о своем присутствии, а не стал подслушивать. Наследница дома, чьи права бестактно оспаривались в течение последних минут, выступила вперед и представила собравшихся в холле друг другу. Миссис Эйвери смирила Джули холодным взглядом. «Кого только не принимают в университет в наше время!» Она пробормотала под нос что-то еще. Получилось расслышать только «выскочка» и «возлюби». «Но хватит заговаривать нам зубы, точно змей-искуситель. Я должна сама оценить состояние сына». «Надеяться, что его разместили в господских покоях, бессмысленно, мисс Финч?» Ледяным тоном поинтересовался мистер Эйвери, подчеркнуто обращаясь к Клои по фамилии, доставшейся ей от отца при рождении, а не значащейся в ее новых документах. Клои заговорщически переглянулась с Джули. «Боюсь, это было невозможно после того, во что мой дорогой кузен превратил комнату. Вы найдете его в бывшей комнате Бланш». Не успела мать Николаса и шагу ступить, как навстречу ей бросился черный комок перьев, истошно вопящий и бешено размахивающий крыльями. Розмари осела на пол, прикрыла голову руками и тоненько взвизгнула. «Посланник дьявола! Прямиком из ада!» «Это просто птица, миссис Эйвери!» — буркнул ее супруг, но его слова были заглушены карканьем перепуганного ворона и диким, сумасшедшим хохотом нескольких человек, которых в холле не было. Ворон сделал несколько кругов по комнате, не переставая кричать. Миссис Эйвери причитала и уверяла присутствующих в том, что он преследовал ее и собирался напасть, хотя было очевидно, что птица боялась женщины куда больше, чем она ее. Джули была солидарна с дядей Клои, которого беспокоил вопрос, как посланник из ада смог попасть в дом. Мужчина снял очки и, близоруко щурясь, протер их кипенно-белым носовым платком. Еле слышимым голосом он призвал супругу к молчанию и прислушался. Ворон продолжал каркать и перелетать с трехногой вешалки на перила, чтобы затем покататься на люстре, шурша перьями. Джули вновь услышала странный шум за стеной, но теперь это был не хохот, а сдавленные смешки, словно кто-то боялся выдать свое присутствие. Клои, видимо, услышала то же самое и тут же распахнула дверь в столовую. Вазы с гортензиями и веточками папоротника уже стояли на кофейных столиках и украшали подоконники. Старинный сервиз золотой каймой по краю был приготовлен миссис Телвард для завтрашнего обеда, а тазы и ведра, в которых скапливалась дождевая вода, убрали. Девушки и мистер Эйвери проверили все окна, но они оказались заперты. Тетушка Розмари вполголоса, помня о наставлении своего мужа, сетовала, что они зря тратят время, ведь ворон нашел свой путь в Дормерхаус через распахнувшиеся ворота в мир мертвых грешников. «Это дверь в преисподнюю! Говорю я вам, и лучше никому к ней не приближаться!» убеждала женщина своих родственников и Джули, сжимая в кулаке усыпанный бриллиантами крестик, который причудливо контрастировал с отсутствием других ювелирных украшений и невзрачной одеждой. «Птица — лишь предупреждение! Что выберется из-под пола хозяйской спальни в следующий раз?» Блейк Эйвери тяжело опустился на голубую софу и хмуро уставился на нее. «Что за чушь вы несете, миссис Эйвери? Я человек верующий, но вы рассуждаете как одержимая. Чего вы здесь ожидаете? Судного дня?» Осклабился мужчина. «И позовите дворецкого. Пусть изловит чертову птицу». Точно передразнивая мужчину, ворон издал несколько скрипучих звуков. В холле послышались чьи-то торопливые шаги и перешептывания. Клои бросилась к двери, но вторгшиеся в дом без приглашения оказались проворнее. Они вмиг поднялись по лестнице и скрылись на втором этаже. Джули, следовавшая за подругой по пятам, успела разглядеть в неясном свете старинных ламп нечто белое, промелькнувшее над ступенями. «Призрак?» Не веря самой себе, что она это произносит, спросила у Клои Джули. На удивление, она оставалась совершенно спокойной. По телу не бегали мурашки, сердце не холодело и не замирало в страхе. За последнюю неделю она стала свидетелем стольких странных и плохо объяснимых событий, что психика обрела толстую броню. Так легко ее уже было не напугать. Ступеньки привычно скрипели, когда девушки поднимались наверх. Позади них миссис Эйвери прижимала к груди Библию, выуженную из сумочки. У женщины была привычка брать книгу с собой при всяком случае. И наизусть бормотала отрывки из книги. Тетю Розмари это успокаивало, а на нервы ее мужа действовало раздражающе. Не зря же он попросил женщину покинуть столовую, требуя тишины. «Возможно», — скептично выдохнула наследница Дормерхауса, когда они добрались до площадки второго этажа. Три размытые фигуры молочного цвета виднелись в конце длинного коридора, застывшие у входа в господские покои, как часовые. Две высокие призрачные тени вдруг подняли руки, точно хотели задушить девушек, и отвратительно зашипели. «Точно Дарт Вейдер!» — хихикнула Джули. Ей ни капельки не было страшно. А когда распахнулась дверь спальни Бланш, и из-за нее показался Николас, еще более долговязый, чем обычно, в халате со связанными на спине рукавами, призраки завопили во всю глотку. Они ринулись мимо кузена Клои прямо в его комнату, и белые покровы слетели. Под ними оказались трое уже знакомых Джули подростков: темноволосый Слай с гаденькой ухмылкой, крепкий Белл, похожий на отца, как две капли воды, и хрупкая фигура Джоша Ллойда в дедовской кожаной куртке. «Скорее, придурок!» — подгонял отставшего внука-смотрителя Белл. Слай уже добрался до окна, раскрыл створки и по обезьянье принялся спускаться по водосточной трубе. «Что здесь происходит, джентльмены?» — обескураженно пролепетал Ник, переводя взгляд с мальчишек на сестру и ее спутницу. Он попытался перехватить Белла, но заметил, что руки его были плотно зафиксированы его же халатом. С пронзительным скрежетом труба, на которой повис темноволосый парень, оторвалась от каменной кладки. Болты, удерживавшие ее на стене, вырвались с корнем, и Слай, тоненько взвизгнув, рухнул в ежевичный куст. Его товарищ взобрался на подоконник и в панике оглянулся на собравшихся в комнате. Клой даже не пыталась задержать непрошенных гостей, а со смеющимися глазами наблюдала, что же они будут делать дальше. Парню ничего не оставалось, как повиснуть на карнизе и попробовать спрыгнуть, но он не решался. «Подождите меня!» — закричал Джош, запутавшись в своей белой простыне. Уголок зацепился за дверную ручку и не позволял мальчишке так просто покинуть дом. На голову Беллу свалился здоровый кусок черепицы, и от неожиданности тот разжал пальцы и полетел вниз, присоединившись к всхлипывающему другу, с трудом выбравшемуся из куста. Раздался хруст ломающихся веток, крики и проклятия. Джули освободила юного Ллойда из западни, и теперь он стоял посреди полупустой спальни с виноватым видом. Клоя поспешила на выручку брату, беспокойно, но несколько заторможенно дергающегося в попытках снять с себя халат. Как только оковы спали, Николас поднес ладони к лицу и внимательно осмотрел запястья. Джули заметила на них болезненного вида следы, какие видела в фильмах у заложников, когда их привязывали веревкой к стулу. Неужели Клоя могла поступить так с собственным кузеном? И эта импровизированная смирительная рубашка в виде халата. «Объяснитесь, юноша», — обратился мужчина к Джошу. Взгляд его был замутненным, но вид довольно благодушным. «Простите, сэр». Мальчишка хлюпнул носом и не поднимал лохматой головы. «Это должна была быть шутка. Слай болтался у почты и увидел, что мисс Тезер перепугалась при виде ворона. Он сильно на вас разобиделся, мисс, после того случая на площадке. Да и отец его помер. Дедушка сказал, что Слай плохо это принял. Вот и не придумал ничего лучше, как залезть в большой дом и запустить птицу в окошко. Меня они заставили его ловить. Я отпирался, конечно, но если Слаю с Беллом что-то взбредет в голову, мне их уж точно не отговорить. Белл сказал, что они обидят Салли, если не будут делать, что они велят». Конец своей избивчивой речи Ллойд произнес еле слышно. Он нерешительно комкал в руках простыню, не знал, куда бы ее пристроить. Джули догадалась, что ткань хулиганы сняли с мебели из нежилых комнат Дормерхауса. Они принесли с собой. «А кому принадлежит блестящая идея притвориться привидениями?» Усмехнулась Клоя. Судя по ее виду, ситуация представлялась ей необыкновенно забавной. Джош помолчал минутку, настороженно глянул на хозяйку дома из-под свисающей со лба длинной челки. Николас зевнул и отошел к тумбочке у кровати, чтобы налить себе воды и стоящего на ней графина. Перед тем, как наполнить стакан, он подозрительно дернул носом, будто принюхиваясь к неприятному запаху. «Пахнет спиртом», — задумчиво произнес молодой мужчина. Но прежде чем он смог добавить что-то еще, Джош нашел в себе смелость признаться. «Это я придумал, мисс Дормер. Дедушка мне часто рассказывает истории о призраках из большого дома, про даму, которая все время молится, про старого Дормера, страдающего по женщине, что предала его, но моя самая любимая — про молодого Дормера, который появляется на закате и идет в паб веселиться, а с наступлением полуночи залезает в спальни к девушкам». При этих словах Джули впервые за вечер охватила озноб. Слишком глупые сказки были похожи на то, что случилось с ней в реальности. Мне не хотелось, чтобы меня кто-нибудь узнал. Вы, мисс или Стелварты. Я увидела эти простыни на креслах, когда мы залезли в окошко на первом этаже, и понял, что надо делать. Снаружи раздался заливистый смех Тимоти, обнаружившего в саду двух сердитых мальчишек с ветками ежевичного куста в волосах, покрытых царапинами и синяками. Серьезных травм ни один из них не получил, но, как позже выяснилось, Белл подвернул правую ногу, а Слай сильно ушиб руку при падении. Но тогда ребят волновало только одно — как бы поскорее сделать ноги. Джоша пожурили и доверили Тимоти присмотреть за мальчиком, пока за ним не явится его дед. Клое удалось дозвониться на железнодорожную станцию и оповестить старика Ллойда. Младший кузен Клои был не в восторге, но перспектива общения с супругами Эйвери страшила его сильнее, чем ответственность за малолетнего нарушителя порядка. Поэтому пришлось согласиться. Мать и отец Николаса убедились, что мистер Стелвард, вооружившись рыболовным сачком, изловил ворона, который наделал столько шуму, поднялись в комнату сына. Джули развеселил тот факт, что богобоязненная тетя Клои попыталась хоть одним глазком заглянуть в хозяйскую спальню и самолично засвидетельствовать дыру в полу, ведущую в ад. И принялись за расспросы. Розмари кружила вокруг парня, точно курица-наседка, то и дело всплескивала руками. Мистер Эйвери заявил, что они желают, чтобы их никто не беспокоил, и бесцеремонно выставил Клои и Джули в коридор. Впрочем, долго их приватная беседа не продлилась. Разъяренные родители Николаса перехватили Клои в коридоре, когда она в сопровождении миссис Стелвард заходила в бывшие покои тети Вивиан. «Как у тебя только духу хватило гореть тебе в адском пламени, мерзавка!» Проклятия Розмари разносились по всему дому, и Джули, ретушировавшая снимок вывески бойцовского петуха в своей комнате, услышала ее без труда. Девушка подошла к двери и приоткрыла ее на дюйм. Любопытство, как известно, сгубило кошку, но Джули предпочла получить сведения о том, что происходит в Дормерхаусе из первых рук. Несмотря на то, что Клои впустила ее в свой мир, она ревностно оберегала некоторые из своих семейных секретов. Оставшись наедине со своими мыслями, Джули провела около получаса, наблюдая за Джошем и Тимоти, пускавших блинчики по затянутой зеленой ряской поверхности пруда, пока за мальчиком не явился станционный смотритель. Зерно сомнений в искренности подруги-аристократки зародилось в девушке спустя несколько месяцев после их знакомства. Но именно здесь, в доме ее предков, подозрения Джули нашли благодатную почву. А вдруг Клои спланировала все заранее, чтобы любыми способами дискредитировать попытку кузенов завладеть наследством? Она могла развязать язык миссис Нимбл, могла сговориться с этим Холзи, «Опоить моего сына опиумом? Поистине блестящая идея!» — плевался ядом мистер Эйвери. «И каков был план? Объявить о его невменяемости и упрятать в психушку? Вам, Дормерам, не впервой!» Джули прижалась к стене за дверью, ахнула и прикрыла рот ладонью, а затем сорвалась с места и поспешила в ванную. Дрожащей рукой отворила шкафчик и достала коричневую стеклянную бутылочку. Опиум! Вот что было в ней! И именно это лекарство передал дворецкому Тренчант, и опиаты были обнаружены в крови покойного Себа Слая. Джули гадала, у кого из местных мог быть доступ к наркотику, который без рецепта врача не достать, разумеется, если не нарушать закон. Девушка откупорила наполовину пустую склянку, которая была здесь уже до того, как она поселилась в комнате «Лунный Дормер», и в нос ударил крепкий запах медицинского спирта. Джули скривилась от отвращения, но больше от мысли, что Клои будто намеренно оставила емкость с опиумной настойкой в спальне, в которой разместила подругу. Некоторое время спустя из-за двери показалась миссис Стелвард, принесшая новую смену белья. Ее маленькие глазки, похожие на черные пуговицы, часто моргали, чтобы удержать собирающиеся пролиться слезы. Она покачала головой и неодобрительно цокала языком, пока перестилала простыни на кровати и снимала с крючка использованное полотенце. Перед приходом экономки Джули спустила зловещее содержимое бутылочки в унитаз, но запах, напоминавший об уроках естествознания, на которых приходилось препарировать со спиртованных лягушек, еще не выветрился. Девушка скрестила пальцы на удачу, чтобы миссис Стелвард ничего не заподозрила, объявив источником вони прогнившие трубы. Судя по опечаленному лицу экономки, подозрительный запах не привлек ее внимания. Пожилая женщина была погружена в свои раздумья, что было на руку Джули. Машинально собрав белье в один большой ком, она запихнула его в плетеную корзину, уголок которой был проеден мышами. «Увидимся завтра, мисс. Я поспею как раз к обеду». У женщины был изможденный вид. Слишком многое на нее свалилось за последние дни. Джули невольно посочувствовала ей, невзирая на свою неприязнь к экономке, не почитающей ее за достойную Дормер Хауса гостью. Обеими руками миссис Стелвард прижимала к животу объемную ношу, поэтому Джули оторвалась от работы и отворила для нее дверь. «Спасибо», — округлив глаза в удивлении, произнесла женщина и неловко качнулась в сторону, задев корзиной дверной косяк. Джули наблюдала, как экономка тяжело спускалась по лестнице, как вдруг ее внимание привлекло белое пятно, показавшееся из-за деревянного обрамления вход в ее спальню. Двумя пальцами девушка подцепила краешек, оказавшийся уголком бумажного конверта, и вытащила из-под деревянной доски тайное послание. Бумага была той же самой, на которой Клои написала ей приглашение в Дормер-хаус, плотная и белоснежная, точно мрамор. Только один край пострадал от затоплений, часто случавшихся в доме последние годы, и написанное от руки имя получателя было невозможно прочитать. Джули огляделась по сторонам. Лампы в коридоре были погашены. Из комнаты, когда-то принадлежавшей Айрис Дормер, в которую перебралась Клои, не доносилось ни звука. Девушка закрыла дверь и торопливо вскрыла конверт. 12 августа 1986. «Милая сестренка, ты же умеешь хранить секреты. Ты всегда была на моей стороне, даже если я шел против нашего отца. Только тебе я и могу признаться, но заклинаю, никому не сообщай о моих планах, а эту записку сожги. У меня будет ребенок, Луна. Я не назову имени той, что его ждет, на случай, если письмо все же попадет не в те руки. А я не хочу, чтобы она пострадала. Отец, конечно, придет в бешенство, когда узнает. Но мне все равно. Он мечтал женить меня на Кристин Клиффорд. И, может, ему бы это удалось в конце концов, если бы не наличие у меня бастарда. А ты, моя милая, ее на дух не переносила. Так что все к лучшему. Хотя, отдам тебе должное, тебе никто не покажется подходящей для меня партией. Девушка, что носит моего ребенка, не дура. Она понимает, что я не смогу на ней жениться. И не будет никакого, жили они долго и счастливо. Но пойми, я должен исполнить свой долг и понести ответственность за последствия своих действий. Я признаю ребенка, устрою его в лучшую частную школу, когда подрастет, и он никогда не будет ни в чем нуждаться. Придется увести малыша и его мать из Хейтвудса, иначе не избежать пересудов. А я боюсь, что кто-то из местных уже успел кое-что разнюхать. Завтра я встречаюсь с парнями в Петухе. Обычная компания. Каннингем, Стаффорд, младший Мортимер и пара хейтсвудских ребят. Кажется, Фредди Белл на меня в обиде. Ходит мрачнее тучи. Жаль, Айрис увезла Макса на озера. Вот кто никогда не теряет присутствие духа. Если удастся ускользнуть из-под няниного надзора, выбирайся ночью в сад, и я все тебе расскажу. С любовью, твой Холзи. По скрипту. Я решил назвать ребенка Джозефин, если родится девочка, или Бенедикт, если будет мальчик. Но она хотела бы назвать сына Гарри в честь своего отца. Можешь себе представить? Гарри Дормер. Звучит просто отвратительно. Джули провела кончиком указательного пальца по подписи отправителя. В руках у нее было настоящее сокровище. Письмо из прошлого, которое предназначалось Луне, но за столько лет не было никем обнаружено. В коридоре послышался привычный шорох шагов и негромкое бормотание миссис Стелвард, проверяющей на сон грядущий, все ли в порядке с серебряными приборами перед вечеринкой. Слухи и впрямь оказались правдивы. У беспутного Дормера действительно был незаконный ребенок. И загадочный знакомый Джули наверняка был этим Гарри или Бенедиктом. Завтра покажу записку Клои. Вдруг получится навести справки. В Хейтсвудсе должны же где-то храниться записи о новорожденных, подумала девушка, забираясь в постель. Звук шаркающих ног замер за ее дверью. И Джули с ужасом осознала, что несколько прошлых ночей экономка проводила в доме своей покойной матери. И в коридоре мог находиться кто угодно, но только не она.